Глава вторая. Вперед, вон до той горки, выскочишь и сразу остановись. Заряжай. Есть. Ну, суки желтозадые, держись. На, на. Назад, задний ход, быстро назад. Танк рванул задним ходом, но не успел. Несколько очередей из армейского лучемета средней мощности прожгли в его броне здоровенные дыры, и танк беспомощно застыл на лугу, чадя из башни черными клубами дыма. Китайские бойцы, закованные в черную непробиваемую броню, бежали дальше, как огромные черные муравьи, уничтожая на пути все живое. Каждый из них имел при себе несколько запасных батарей по 100 выстрелов на каждую, но бойцы очень экономно расходовали энергию. Впереди их ждали тяжелые бои, так что нужно было поберечь боеприпасы. Маленький городок близ границы – перевалочная база для мешочников. В свое время многие бизнесмены, ныне уважаемые маститые, начинали с перепродажи дешевых китайских товаров. Да, они гадкие, да, они низкокачественные, но когда у тебя с трудом хватает денег на молоко и хлеб, ты не задумываешься о том, что из твоего пуховика вылезают перья, как из больной лишаем курицы, а рубашка линяет при первой стирке. Главное, цена копеечная и наготу прикрывает. Не замерзнешь. Китайцы же в ответ на упреки в изготовлении таких отвратительных товаров всегда говорили: «Вы сами виноваты, вы такое требуете, вам подешевле надо, а подешевле не бывает хорошо». Как всегда, по традиции всех агрессоров, нападение проходило под покровом ночи. Весна, снег уже сошел, на дорогах подсохло, танки и бронетранспортеры могли спокойно пройти, не увязнув в грязи. И они прошли, раздавив гусеницами колесами всех, кто попадался на пути. Следом шла пехота, обученные в кратчайшие сроки солдаты с наложенными на их мозги матрицами стрелков, с армейскими лучеметами наперевес в непробиваемой для пуль броне. Эту броню не брало практически ни одно стрелковое оружие, кроме тяжелых снайперских винтовок типа «Корт» или крупнокалиберных пулеметов «Калашников». Даже 7,62, как оказалось, эту броню не брал, что было очень печально для обороняющихся. Китайские бойцы под прикрытием этих современных рыцарей продвигались, буквально подавляя очаги сопротивления и вырезая всех, кто попадался с оружием в руках. После первых же очередей тяжелых пулеметов, гранатометов и автоматических пушек-защитников налетали 1-2 флайера и выжигали всю округу, в которой завелась такая крупнокалиберная дрянь. Командование округов, в которых началось вторжение китайских армий, тут же доложило по инстанции об агрессии, одновременно выдвигая навстречу китайцам все резервы, которые имелись на тот момент. То есть всех голодных, хреново обученных пацанов с тонкими шейками, в дурной форме, едва научившийся за год своей службы разбирать и собирать автомат. Многие из них вообще не умели стрелять. А зачем им это искусство, когда завтра на дембеле армия забудется, как дурной сон? Зачем им искусство оставаться незамеченными врагом и умение убивать противника максимально эффективными способами? Главное — избежать наряда вне очереди, угодить старослужащим и дедам, да как-нибудь найти, где пожрать. Вот и все искусство войны, которое преподавалось этим паренькам. И они были вынуждены стоять против многомиллионной армии китайских бойцов, обученных, умелых, сильных и жестоких, настроенных пропагандой против проклятых российских милитаристов, ударивших в самое сердце Китая, в его столицу, и разрушивших ее до основания, уничтожив десятки миллионов мирных граждан. Что можно сделать с такими подлыми милитаристами? Ну, конечно, раздавить их, как ничтожную гадину. И если эта гадина представлена необученными мальчишками 18-20 лет, так это и лучше. Милитаристская гадина оказалась, как и предсказывал великий Мао, бумажным тигром. Все подтверждало слова великого кормчего. Сама жизнь показывала на своем примере, как он был прав. Единственными, кто оказал упорное сопротивление, стали танкисты и артиллеристы, немногочисленные обученные профессионалы-контрактники. Это были люди войны, прошедшие горячие точки и чудом выжившие в их горниле. Какими бы они ни были, полупьяные, слегка тронутые головой после многих лет предыдущей войны, бойцы стойко держались и горели в танках, стреляли до последнего из орудий, но разве могли они сдержать прилив, именно не наступление, а прилив китайцев, десятками миллионов идущих на Сибирь и как саранча, уничтожающих перед собой абсолютно все? И для этого им не нужен был даже транспорт. Они шли звеньями, двое солдат несут третьего, передвигаясь трусцой. Он это время отдыхает, ест, пьет, потом, немного погодя, подменяет одного из несущих. И так по кругу все бойцы звена. Таким образом, они преодолевали десятки километров в сутки. Все огневые точки впереди подавлялись флайерами. Их было придано армии Китая 10 штук, и они оказались для обороняющихся практически неуязвимы. Легкие ракеты их не брали, они были бессильны пробить защитное энергетическое поле, а от крупных флайеры просто уворачивались. Ну да, можно было уничтожить эти летающие танки с помощью ядерного взрыва, если посадить их на землю, привязать и дождаться, когда рядом шарахнет термояд. Самый крупный ущерб армии нападающих нанесла батарея смерчей. Они тайно под покровом ночи подкрались на 5 километров в густой толпе текущих, как орда лягушек, солдат армии Китая и выпустили каждый по заряду из своих установок. Смерчи уничтожили несколько сотен тысяч человек и были сожжены на месте. Не успели даже пустить ракетные направляющие. Больше такой ошибки армии вторжения не допустили. Все маломальски похожие на военные машины сжигались заранее. Все замаскированные огневые точки выжигались каленым железом, как зараза. Армия шла и шла, захватывая новые и новые населенные пункты. Следом за армией шли отряды народной полиции. Они выгоняли жителей из своих домов, грузили в автомобили, глушили их станерами, предоставленными космическими друзьями, и увозили в Китай в концентрационные лагеря, созданные вокруг рудников по добыче редкоземельных металлов. А земли вывезенных людей, их дома, квартиры занимали китайские граждане, которых специально доставили для того, чтобы осваивать захваченные территории. Через 2 недели после начала вторжения на 1000 километров от китайской границы не осталось ни одного коренного жителя, кроме тех, которые успели спрятаться в тайге или отсиживались в подвале, наивно рассчитывая, что власть вот-вот разберется с желтым беспределом и надает по сусалам врагам отчизны. Не надавала. Центральная власть как будто застыла в недоумении, не зная, что делать. Пошли бесконечные петиции с обвинением Китая в немотивированной агрессии. ООН выступила с заявлением сразу после того, как китайцы вторглись в пределы России. Но выступления ООН быстро закончились, вместе с ООН. Ее просто не стало, вместе с городом Нью-Йорк. Не стало и Вашингтона. Эти города представляли собой выжженные оплавленные площадки с кое-где вплавленными в них с трудом угадывавшимися остовами зданий. Для этого не нужно было линкора, доставало тяжелого крейсера «Хионг», вооруженного 2 мегабластерами и кучей ракет с зарядами из антиматерии. По указанию руководства Китая были уничтожены эти очаги империализма вместе с их содержимым. На второй день после вторжения китайцев в Россию крейсер пришельцев прошел над США, уничтожая все, что показалось ему подозрительным, от радиорелейных станций до высоковольтных линий. Он уничтожал электростанции, военные и невоенные объекты. Страна, диктовавшая ранее волю большей части планеты, была парализована и не представляла никакой угрозы. Она занималась своими проблемами, и ей оказалось совсем не до каких-то там вторжений в Россию. Та же участь постигла и столицы других крупных государств, обладающих ядерным оружием и боеспособными армиями. Англия, Франция, Германия – все полегли в считанные дни. Их столицы были уничтожены, армии рассеяны. Израиль держался стойко до тех пор, пока Иерусалим не был выжжен дотла. На его месте осталась ровная поверхность кипящей магмы, краснеющая в наступающих сумерках. Но и враги Израиля недолго радовались. Арабские страны с их марионеточными режимами и архаичными королями оказались сметены и отброшены в далекое прошлое, из которого, впрочем, они и не вылезали. Лимузин вовсе не означает, что человек, едущий в нем из средневековья, вылез. Горели нефтяные скважины, закрывая небо черным дымом. День превратился в ночь. Бранду доставляло удовольствие уничтожать несчастных букашек на своих жалких метлах с двигателями, использующими энергию сгорания горючих веществ. Они были смешны, как смешны муравьи, бросающиеся на ботинок лесоруба. Ну да, они могут пощекотать его руку, если проберутся повыше, но потом от них все равно останется только мокрое место. В крейсере постоянно находились китайские военные советники, которые указывали, куда надо лететь и на что обратить мощь звездного дредноута. Чтобы уничтожить цивилизацию Земли, понадобилось не так много времени, всего несколько дней. Надо было лишь уничтожить правительство стран, разрушить энергетическую систему и нанести удары по основным узлам транспортной системы, создавая коллапс, панику и неразбериху. Это им удалось. Армия Китая уверенно шла на запад, в сторону Центральной России, и до Москвы оставалось не такое уж и большое расстояние. Китайским правительством было принято решение не уничтожать Москву, а сделать ее новой столицей вместо разрушенного Пекина. Место расположения этого города создавало выгодные предпосылки для дальнейшего руководства новой цивилизации – цивилизации Великого Китая. Всего со времени начала военных действий против агрессоров и милитаристов погибло около 1 миллиарда людей Земли. были уничтожены или разорены и деморализованы практически все значимые страны, которые могли оказать сопротивление. Некоторые страны сдались сразу после ультиматума, выдвинутого звездным крейсером, например, Индия. Практичные индийцы решили, что, скорее всего, не переживут ядерные атаки, а справиться с Китаем, если с ним не смогли справиться США, Россия и другие страны, они точно не смогут. Потому к Китаю добавилось еще несколько провинций, а правительство Индии вошло в состав руководства КНР. Этот процесс вливания и подчинения стал происходить лавинообразно, и скоро большинство мелких и не очень стран влились в страну, именуемую теперь Великий Китай. Осталось немного – освободить территории, занятые американскими империалистами и советскими ревизионистами. Но это было лишь делом времени. Китайская армия упорно, несмотря на растущее сопротивление русских, продвигалась вперед. Конечно, чем дальше шли войска, тем больше становилась плотность населения России, и как следствие возрастало сопротивление местных жителей, бросавшихся на захватчиков со всем, что попадалось под руку. Мужчины гибли, прикрывая отход своих семей, но это не останавливало других русских, которые снова бросались в безнадежные атаки против агрессоров. Всех, кто встречал китайскую армию с оружием в руках, всех, кто носил полицейскую или военную форму, в плен не брали. Эти люди были слишком опасны, чтобы концентрировать их в лагерях. Требовались покорные, сильные рабы, и для этого вполне подходили женщины, подростки и дети. Особенно подростки, женщины и дети. Их сразу перевозили в отдельные лагеря, сортировали, и самые лучшие экземпляры отправлялись на крейсер пришельцев, в рабские загоны. Остальные использовались по назначению. Часть сексуально обслуживала армию, оторванную от своих жен и подруг. Солдаты должны сохранять хорошее самочувствие и крепкое здоровье, а для этого важен эмоциональный настрой. Поэтому хороший секс с молоденькой девушкой или подростком был очень желателен для каждого солдата народной армии. Это служило еще и фактором, укрепляющим дисциплину. Те, кто совершал дисциплинарные проступки, лишался права посетить лагеря с рабынями и рабами и мог лишь с завистью слушать разговоры товарищей об удачной случке. Конечно, те, которые шли в первых рядах, авангард наступления, были лишены этих невинных радостей, но их время от времени заменяли свежими солдатами и оставляли в тылу для отдыха, где они в полной мере и пользовались благами новой жизни Великого Китая. Те из рабынь, что забеременели или были повреждены при неаккуратном использовании, направлялись в специальные лагеря, а потом переправлялись в Китай для размножения рабов или работы на стройках народного хозяйства. То же самое относилось и к мальчикам-подросткам. Если повреждения при их эксплуатации были слишком велики, их списывали в рабские лагеря для использования на радиоактивных шахтах, где часто вместе с редкоземельными добывались и радиоактивные элементы. После длительной работы на таких шахтах подростки как минимум становились стерильными, а как максимум, через некоторое время заболевали лучевой болезнью и умирали. По этому поводу руководитель одного из больших концентрационных лагерей сказал словами советского полководца Жукова: «Чего их жалеть? Бабы еще нарожают». С китайским трудолюбием и основательностью процесс освоения захваченных земель был поставлен на промышленные рельсы. Через короткое время была аннексирована вся Сибирь, и китайская армия победоносно дошла до Урала. Очень помогало в этом то, что можно было использовать местные ресурсы, продукты питания, например. После китайской армии на этой земле не оставалось практически ничего съедобного, убивали и съедали даже кошек и собак. Вообще-то в этом не было ничего удивительного, по китайским кулинарным законам можно есть все, что шевелится, а уж кошки и собаки всегда считались деликатесным блюдом. Небольшой по территории Китай готовился поглотить всю землю, не только кошек и собак. И весь мир знал, это наверняка произойдет. Вот только когда? Вопрос. Но не очень актуальный. Когда-то? Ну, наверняка. Мир окрасится желтой краской. «Проходите, господа. Господин президент ждет вас». Секретарь, мужчина лет 40, в скромном, явно сшитом на заказ хорошем костюме, указал на высокие дубовые двери, а стоящий у двери охранник распахнул створку, пропуская посетителей в святая святых, кабинет президента России. Коля почему-то думал, что кабинет первого будет чем-то эпохальным, громадным, как футбольное поле, и немного брутальным, угрюмым и жестким, каким бывал и сам президент. Отнюдь. Кабинет оказался очень уютным, элегантным, и от какого-нибудь офиса большого бизнесмена его отличало лишь наличие двух флагов за спиной президента. А в остальном, ну да, стол красного дерева, да, кресло то ли стилизованное под старину, то ли и правда старинное. Стол для совещаний немного поодаль. Дубовые деревянные панели, укрывающие стены. Прибор для бумаг и настольная лампа, отделанная малахитом. Ничего особенного. Элегантно, красиво, уютно. Видно было, что человек, обитающий в этом кабинете, проводит тут очень большую часть своей жизни и хочет, чтобы она проходила в максимально комфортных условиях, но без плюшевой безвкусицы и нарочитого аскетизма. На письменном столе лежал обычный ноутбук. Что там было открыто, Коля увидеть не смог, хотя ему и страшно этого хотелось. Просто из любопытства. Не каждый же день тебя приглашает сам президент, да еще при том, что ты знаешь. В этой встрече ты, а не он, первая спица в колесе. Это-то Коля точно знал. И еще знал, о чем пойдет разговор. Он был к нему готов. Президент, крепенький человек небольшого роста, сохранивший военную выправку и спортивную стать, встал из-за стола и встретил их посередине кабинета. Отмахнувшись от строго официальных приветствий, протянул крепкую руку. «Здравствуйте». «Здравствуйте, господа. Присаживайтесь вот за этот стол. Нам тут будет удобно беседовать. Сейчас подойдут министр обороны и министр Федеральной службы безопасности. Им тоже следует принять участие в нашей беседе. Вы как, нормально устроились? Гостиница, питание, всем вас обеспечили? Замечательно. Я сам частенько бываю в командировках и представляю, как важно правильно питаться и хорошо отдыхать после работы. Впрочем, сейчас нам не до отдыха. Вы знаете, какое положение в стране. Впрочем, вряд ли знаете до конца. Но дождемся министров, потом и поговорим». Хотел пригласить премьера и министра внутренних дел, но они заняты, не стал их беспокоить. Достаточно будет и этих господ. Ага, вот и они. Присаживайтесь, господа. Это вот те господа, о которых вы мне докладывали, Николай Семенович. Коля покосился на своих спутников. Полковника Харламова, генерала, начальник управления ФСБ города Н. Кирюшина, и, спохватившись, снова перевел взгляд на президента, усталые глаза которого слегка улыбались. Первый внимательно осмотрел своих гостей, видимо, делал какие-то свои выводы, потом просто предложил. «Николай Семенович, доложите о последних сводках с фронта». «Извините, господин президент, степень допуска». «Какая степень?» – досадливо сморщился первый. «Завтра по Кремлю будут палить из бластеров, а у нас все степени допуска. Военное положение, будем проще. Тем более, что это ваши коллеги, ваши подчиненные. Вы не доверяете своим подчиненным? Тогда зачем вы занимаете ваше кресло, если набираете в подчиненные тех, кому не доверяете?» «Докладывайте. И покороче. Я хочу, чтобы наши офицеры с мест знали, каково положение дел. Так мне будет легче объяснить им, что предстоит». «Ну что ж, положение на фронте таково. Заняты города». Коля слушал, и волосы на его голове шевелились от ужаса. Война подползала к их городу, и он даже не знал, что она так близка и страшна. Даже нашествие гитлеровцев не было таким страшным. Те занимали территории, оставляя на них жителей. Эти просто уничтожали всех или же вывозили в неизвестном направлении. Пустые громадные территории тут же заселялись привезенными китайцами и индийцами. Территория России стремительно желтела. Итак, мы терпим поражение по всем фронтам. Уничтожаются всякая техника, похожая на военную, все склады боеприпасов, все вертолеты и самолеты. Мы беспомощны перед лицом врага. Противопоставить им нечего, кроме ядерных ударов по нашей же территории. А это не даст ничего, только заражение. Впрочем, пробные пуски баллистических ракет по территории Китая ничего не дали. Ракеты были сбиты прежде, чем долетали до цели. «Были запущены ядерные ракеты?» – не удержавшись, уточнил Коля. «Были», – поморщился президент. «Из земли, с океана все сбиты. Как утки. Запуски по нашей территории тоже не дали эффект, сбили. Остаются только ядерные фугасы. Но это уже последнее средство, средство возмездия. Возможность их применения тоже рассматривается». Он слегка покривил душой. Этот вопрос был уже рассмотрен. Ядерные фугасы заложили во всех крупных городах и важных ключевых точках. Чтобы запустить фугасы, достаточно было отправить сигналы с военных спутников, дублирующих друг друга. Но это являлось информацией не для общего сведения. Теперь вы уяснили всю серьезность положения. И мне бы хотелось выяснить два вопроса, для чего я вас и пригласил сегодня в мой кабинет. Не буду ходить вокруг и около, нам бы хотелось знать, помогут ли стране ваша сестра и ваш зять. Судя по рассказам вашего министра, это личности неординарные и глубоко порядочные. Но, кроме того, обладающие мощью, сопоставимой с мощью пришельцев. Скажу честно, это наша последняя надежда. Иллюзорная, но последняя. Если нам не будет оказана помощь с их стороны, наша гибель – только вопрос времени. Сколько-то мы еще будем сопротивляться. Но, в конце концов, гибель или плен неминуемы. Больше вам скажу. Сейчас мы с вами разговариваем тут только потому, что Китаю в качестве новой столицы понадобилась Москва вместо Пекина, уничтоженного их же руководством. Сами уничтожили свою столицу? Коля недоверчиво покачал головой. А по всему миру раззвонили, что это Россия и Америка напали? Сами, не сомневайтесь, усмехнулся президент. Так вот, второй вопрос, следующий из первого. Если ваши родственники могут нам помочь, вы можете с ними связаться? Если да, как быстро? Через несколько месяцев вместо меня вот на этом самом месте будет сидеть председатель Джан. Так что нам стоит поторопиться». Все замолчали, глядя на Колю, а он почувствовал себя таким несчастным, таким ничтожным и убогим, что уж комок в горле встал. Столько зависит от него, и он ничего, ничего не может сделать. «Господин президент, я вынужден вас разочаровать», — сказал Коля, кашляя и теребя складку на форменных брюках. «У меня нет связи с моей сестрой и ее мужем. Мне почему-то не поверили мои коллеги, но это именно так. У меня есть номер телефона сестры, но телефон давно молчит. Я отправлял СМС, как в пустоту. Их нет на планете, уверен. И я не знаю, что делать, поверьте мне. Я бы никогда не стал скрывать информацию о том, что могу с ними связаться, и без увещеваний и рассказов о тяжелом положении страны. Я и так знаю об этом положении. Пусть не в таких подробностях, но я умею анализировать то, что слышу по СМИ. Я бы руку отдал за то, чтобы с ними связаться, но ничего не могу сделать. Война подходит к моему родному городу, и я ничего, ничего не могу. Более того, я плохо себе представляю, что стану делать, когда враги захватят наш город и не будет работать сотовая связь. Или ее вообще, как поговаривают, в нашей стране отключат. Тогда связаться с сестрой вообще станет невозможно. Вот все, что я могу сказать». «Это плохо, очень плохо». Президент положил на стол сплетенные замком пальцы и, сгорбившись, уперся взглядом в крышку стола. «У кого есть соображение, как нам сделать так, чтобы наши пришельцы, как только подлетят к земле, сразу получили сигнал связаться со своим братом?» Все молчали, потом Коля сказал. «Разрешите? Я предлагаю сделать вот что. Поставить мощные передатчики, которые будут беспрерывно излучать в космос сигнал. Слава и Лера, срочно свяжитесь со своим братом. Случилась беда, он вас ждет. И указать ребятам точку рандеву. Насколько я их знаю, они, если поймают этот сигнал, бросят все и прилетят. У нас очень доверительные и дружеские отношения, они не бросят меня в беде. И всю нашу семью». «Ничего другого нам не остается», — вздохнул и пожал плечами президент. «Так и сделаем. И вот еще что. Эвакуируйте ваших родителей в Москву, квартира вам будет предоставлена. Как и охрана. Война и правда слишком близко подошла к вашему городу. Боюсь, ваша сестра и вы не простите нам, если мы не предоставим родителям возможности спастись». Президент встал, показывая, что аудиенция окончена, все вскочили вслед за ним. Он подошел к Коле, протянул руку и молча посмотрел в глаза долгим взглядом, не говоря ничего. Впрочем, о чем говорить, когда все и так ясно? «Давно мы тут не были», — усмехнулась Лера. «Эта суета, эта бурливая горнила, после Нетуль с ее бескрайним океаном, как в какую-то стиральную машину попали. Все мелькает, все кружится. Какие планы на сейчас? Что будем делать?» «Летим к Киркарам, загружаться редкоземельными. Они за месяц несколько сотен заготовили. И когда успели-то?» «А чего им? Копай да копай. Копаться-то они умеют. Кстати сказать, ты в курсе, на них радиация не действует, как на тараканов?» «Да ладно», — не поверил Слава. «Точно. Я полазила по сети и узнала. Эти изуверы зеленые на них опыты проводили. Так вот, для киркаров радиация, как для нас солнечные лучи, только темнеет. Становятся смуглыми, как мы после Нетуль. Натах вон как поджарился, даже облезла». «Ну, не так уж и облезла. Так плечи немного поджарились», — фыркнул Наташа. «На красоту не влияет. Лерк, ну чего ты перед мужиком меня позоришь? Конечно, вам-то хорошо при вашей регенерации, раз и сразу смуглые. Вам самим-то радиация нипочем, а я девушка простая, нежная, гламурная, мне тяжело приходится». «Ты-то гламурная», — не выдержал Слава. «Видала бы ты гламурных тёлок, тогда бы не говорила. Гламурная она». «Видала», — невозмутимо сказала Натаха. «У мамаши была гламурная тёлка, Зорька звали, красивая такая, в пятнышках, как поднимет хвост, как лопатой кидать замучишься, весь коровник загадит. Тьфу, ты считаешь, как? Все гламурные тёлки такие». «Вот она, наша гламурная Наташа», — сплюнул Слава. «Что ни слово, все гламурное. Молчала бы лучше. Будешь выглядеть гламурной». «А я и так и выгляжу», — не согласилась Наташа. «Глянь, ну чем не гламурная?» Девушка встала из-за столика и начала изображать что-то вроде стриптиза, сладострастно, по ее мнению, извиваясь, приседая как на унитаз, а под конец она изобразила что-то вроде цыганочки и начала потрясать высокой, торчащей вперед грудью. Выглядело это столь же соблазнительно, сколь и странно, будто девушку охватил приступ эпилепсии или пляски святого Вита. В проходе стали скапливаться туристы. Глядя на ее ужимки и прыжки, Слава с Лерой обнялись и захихикали, спрятав лица в ладони. Достоинство в этом танце было одно – великолепная фигура танцовщицы, не прикрытая ничем. На Наташе не было ни клочка ткани. Лишь краска, изображавшая что-то вроде купальника, но совсем не скрывающая ничего, что должна была скрыть. Особенно, когда Наташа вставала на мостик или наклонялась до пола, элегантно расставив ноги. «Натах, прекрати, я лопну от смеху», — изнемогая от сдерживаемых рыданий, сказала Лера. «Гляди, тебя сейчас медицинский флайер засунут и увезут в кутузку для психических. Ты народ весь собрала. Даже волколюди заинтересовались, разглядывают. Думают, спятила самка. А у них обычай такой. Если кто-то из племени сходит с ума, они ему глотку перегрызают». «Чё, правда, что ли?» — насторожно оглянулась через плечо Наташа. «Я сама им глотку нахрен перегрызу. Я хуже волчицы. Пусть только попробуют. Как-то в клубе сняла я одного мальчишку. Хорошенький такой. Только с ним, как оказалось, еще 3 тёлки было. Пошла в сортир. Покурить там, хлебнуть у меня в сумочке было. Они, твари, администрация, такие цены лупит в клубе. Маме, не горюй. Выпить захочешь, разоришься. А там 3 этих тёлки. Как они меня приняли! Потом фингал был у меня под глазом. Неделю проходила, как бомжиха. Но я одной ухо оторвала зубами, другой нос сломала, а третий башку каблуком пробила. Эпическая битва была наподобие того, как база билась с линкором. Нет, еще круче. Я одну из них воду из унитаза заставила хлебать, туда башкой засунула. Парнишечка сразу сбежал, конечно, да и мне пришлось быстренько свалить. Так быстро бежал, что охрана не догнала. Я там зеркало покоцала, когда одну фифелу шибанула. Зеркало в дребезги, нос в дребезги. Там очередь в сортир из баб была, все разбежались. Так-то, а тут какие-то волколюди. Вообще ничего вы не понимаете в искусстве. Профаны, вам еще расти и расти до моего танца. Тьфу на вас. Куда уж нам, серьезно согласился Слава. Ботаны бестолковые, нам до тебя еще расти и расти. А то, покосилась на него Наташа, пошли лучше потанцуем с тобой. Вон, музычку медляковую врубили. Не пойду я с тобой, отмахнулся Слава. Ты опять доставать меня будешь, руку в шорты засунешь и скажешь, что карточку туда уронила. Лер, знал бы я, что она такая маньячка, так и оставил бы в виде корабельного мозга. Это нимфоманка какая-то. Ты хоть о чем-то, кроме секса, еще думаешь, Наташ? Думаю, пожал плечами Наташа, отчего ее груди приподнялись и вздрогнули. Пойду-ка поищу, где пристроиться. Тут вообще туалеты есть? Пойдем покажу, улыбнулась Лера, и две девушки, похожие как сестры, отправились в дальний угол большого зала, в котором выпивали, танцевали, играли в рулетку сотни тысяч существ различных рас и расцветок. В углу сидело несколько модификаторов снитуль, полуосьминоги, полулюди, размахивающие руками щупальцами при разговоре. Рядом с ними устроились волколюди, порыкивающие, повизгивающие от смеха. Чуть дальше расположилась компания разумных. Если бы не удлиненные уши и не насечки на щеках и голой груди, даже у женщин, вполне можно было бы принять их за землян. Насечки выглядели очень странно на строгих европейского типа лицах, как будто европейцы вдруг переняли традиции африканцев. Дальше сидела компания «Коал», еще дальше зеленый вперемешку с белыми, за ними топотали ногами 5 кентавров, а один, невзирая на окружающих, взгромоздился на свою собеседницу и вошел в нее, оглашая окрестности бодрым ржанием. Впрочем, гуманоиды вокруг тоже не теряли времени. Слава заметил еще как минимум 4 парочки, которые занимались любовью. На Алусии все делали, что хотели, лишь бы это не мешало кому-то другому. И еще важно было, чтобы этот другой не вмешался и не остановил не понравившееся ему действие. Больше всего Славу напрягало одно обстоятельство. Среди туристов было достаточно много детей. Гуманоидов, человека-щенков, детенышей кентавров и разумных осьминогов. В общем, детенышей всех рас. И их родителей не смущало все, что творилось вокруг. «Почему так происходит?» — думал он. Но так и не смог найти ответ. Человеческая мораль была совсем другой, совершенно другой, по крайней мере, земная. Слава повернул голову и увидел, что девушки уже возвращаются, веселые, что-то живо обсуждающие и красивые, как с картинки. Они действительно оказались похожи, как сестры, только у одной были платиновые короткие волосы, почти белые, бросающиеся в глаза на фоне смуглого лица, а вторая была жгучей брюнеткой. Обе загорелые, обе обнаженные, как в момент рождения. До этого на Лере красовались короткие шортики, теперь и тех не стало. Они успели забежать в кабинки для переодевания и, смыв старую круаску, нанесли на тела новую, изображавшую некие брючные костюмы с галстучками, кружевными рубашками. Девушки шли, обнявшись, и Слава еще раз удивился их схожести и пришел к выводу, что красота вообще-то стандартная, стремится к некому идеалу, то есть штампу. Не зря большинство конкурсов красоты на Земле год за годом выигрывают девушки, похожие на своих предшественниц, как две капли воды. А может, Наташа, когда выбирала для себя тело, заказала его именно такое, какое видела, то есть Лерина? Может, это была наивная попытка приблизить к себе Славу? Вот стану я похожа на Леру, он меня и полюбит. Впрочем, у Славы к Наташе любви не было, но дружеские чувства на грани любви он к ней испытывал это точно. Тем более, что и Лера, и Наташа делали все, чтобы близость случилась. Если он и сопротивлялся, то только по какому-то мужскому упрямству. Какого черта эти бабы за меня решают, с кем мне спать? Возможно, оттягивал неизбежный финал, но вроде как смотришь на лакомый кусочек и отодвигаешь удовольствие на время, чтобы потом было слаще его съесть. В любом случае, все было как было. «Заскучал тут без нас?» — крикнули девушки в один голос и засмеялись. «Смотри, какие мы теперь гламурные. Нравится?» «Нравится», — честно сказал Слава. «Только нам уже пора идти. Меня ждет учитель. Не забывайте нам еще грузиться редкоземельными. Мы одной ходкой закроем кредит. Или не одной, ну, много, в общем, получим. Надо еще с учителем насчет цен поговорить, по какой стоимости они нам будут отдавать элементы. Оборудование им поставил. Кстати, надо Урал тут оставить, пусть обеспечивает перевозки. Может, еще пару кораблей оставить? У нас ведь еще корабли контрабандистов остались, ты не стал их продавать. А кого сажать на них? Народу-то нет, если только Олега на второй посадить. Урал и сам может летать, если с учителем договориться. Наташ, может, ты останешься, порулишь тут бизнесом? «Еще чего. Я с вами. Отделаться от меня хочешь? Так и скажи», — рассердилась Наташа. «Пренебрегаешь мной, как будто я бомжиха какая-то. И еще здесь задумал оставить. Вот фиг тебе». Она сложила аккуратную дулю и повертела ее перед Славой. Потом обиженно отвернулась. «Сельмару вон с Олегом оставляйте. Им вдвоем веселей будет. Все равно целыми днями с постели не вылезают. Она скоро заездит его, а он только рад. Вот какие мужики-то бывают, не то что некоторые». «Хватит. Избавь меня от ваших разговоров о свальном грехе», — рассердился Слава. — Пошли нам еще к Зингару надо зайти и к учителю слетать. Кстати, чего там у нас на земле-то делается? Как там Коля, родители? Вам не хочется узнать? — Я как-то стеснялась тебе сказать, — призналась Лера. — Скучаю я по ним. Тянет на землю, душа не на месте. Как там отец, мать? Они после того похищения были вообще не в себе, оклемались ли? Как у них самочувствие? Все-таки уже не молодые. — Вот закончим тут и слетаем. Какие проблемы? А хочешь, отправим Урал? Пусть свяжется с ними, поговорит, пообщается, скажем, что мы скоро прилетим, увидимся. Мы пока тут дела не можем бросить. Да и все у них нормально, я думаю, улетали, были живы-здоровы, веселы. Коля с ними рядом. Ну что может случиться? Сейчас же не 41-й год. Все равно душа не на месте. Вот чего-то сердце щемит и все. Давай правда отправим Урал, а? Пусть слетают Олег и Сельмара. Телефон дадим им, свяжутся с Колей, душу мне успокоят. А потом оставим их тут, будут нашими резидентами на планете. Мы все время мотаемся, кто-то должен вести наши дела. Почему не они? Похоже, у них крепко все сладилось, и Сельмара даже стала как-то помягче, что ли, поженственней. Носится с Олегом как клуша. Нечто среднее между матерью и любовницей. А он на нее глаза таращит так, что ясно. Прикажи, она сердце у себя вырвет и ей отдаст. Даже странно, но этот-то молокосос восторженный, но она, прожженная баба, прошла огни и воды, у нее мужиков было больше, чем тут в зале сидит, и вот тебе. Любовь, однако... Так-то они по состоянию тела равны, она смотрится на 25 лет, ну а ему почти 20. Тем более, что в последнее время он стал старше выглядеть, почему бы нет? Кто знает, что она старше его на 60 или 70 лет, и кому это интересно? Только не мне. И не мне, усмехнулась Наташа. Каждая женщина имеет право на любовь, в каком бы возрасте она ни пришла. А ребята хорошие, Олег ее чище душой делает, он же восторженный теленок. Ясный, чистый, как облачко. «Ну ты даешь, Натаха», — изумленно протянул Слава. «Какие эпитеты! Иногда ты открываешься мне с неожиданной стороны. Вы, мужики, вообще тупые. Вы ничего не видите, ничего не можете разглядеть в женщинах. Вам бы только дай. Дай, встань вот так, встань вот эдак. Тьфу!» «Кто бы вякал-то?» — запоздало крикнула онемевшая от возмущения Слава в спину, вернее, в круглую попку, повернувшуюся к нему спиной Наташи. «Можно подумать, это я к тебе пристаю. Ну, зараза, а!» Обратился он к улыбающейся Лере, проводя взглядом удаляющуюся к выходу девушку. «Пошли, нам и вправду надо дела делать. Конечно, отправим Урал. Главное, чтобы сердце у тебя успокоилось. Хочу свою жену видеть всегда веселой, доброй и нежной, так что...» «Сколько он будет добираться до земли?» «Если я не ошибаюсь, около суток туда, сутки обратно, не ближний свет. Сейчас с Зингаром поговорим и отправим Урал. Пошли, а то Натах вон как оторвалась. Потом скажешь, что мы медлительные, как червяки». «Или мучные черви», — хихикнула Лера и зашагала вперед, чтобы догнать свою подругу. Слава в который раз с удовольствием осмотрел ее ладную фигурку, упругую попку, стройные ноги, красивые плечи, спину, высокую шею, несущую прекрасную голову, и только потом пошел следом, чувствуя, как играет кровь. Ни к кому в мире он еще не испытывал такой сексуальной тяги, как к Лере, иногда даже думал, не околдовала ли она его. Впрочем, скорее всего, это колдовство называлось просто «любовь». Зингар, как всегда, был в офисе в окружении охранников, одетых в полное боевое снаряжение – скафандры, лучеметы. Только количество телохранителей увеличилось с 5 до 10. Они внимательно осмотрели легкомысленно одетых девушек, плечистого молодого мужчину и повели их к хозяину, взяв в коробочку из 4 бойцов. Зингар усмехнулся и, махнув рукой, отпустил охранников. «Это свои, запомните их. А то окружили, как вражеский крейсер. У них оружия-то нет. Куда его девушки спрячут? Девушки, у вас там нигде оружие не запрятано?» «Только у Славы торчит. Такое лучемётище. Как выстрелит?» Тут же встряла Наташа. «Да, тогда его можно только поздравить, да с такими прекрасными женами», — усмехнулся купец. «Слышал я странную новость. Слава, не пояснишь мне? Просто в голове не укладывается. Говорят, на орбите болтается живой корабль. Тут все просто на ушах стоят, такой шум поднялся. Живые корабли, говорят, наследие какой-то пропавшей цивилизации. Кораблю вообще то ли 100 тысяч, то ли 100 миллионов лет. Последний раз такой корабль видели очень-очень давно. Так давно, что и в официальных хрониках не сохранилось никакой информации. Эти корабли практически бессмертны, если у них есть пилот. И не простой пилот, а пилот с псионическими способностями. То, что о них еще рассказывают, слишком фантастично, я не хочу передавать эти сказки. Если интересно, посмотрите потом в сети. Но любопытно вот что. Видели, как из него вылетал корабль, удивительно похожий по описанию на некий древний кораблик, напоминающий саргам. Так что, есть какие-то мысли по этому поводу?» «Мысли нет», — усмехнулся Слава и поудобнее уселся в кресло, сделанное системой обеспечения. «Гляжу, ты тут здорово обустроился, заработал хорошо». «Твоими стараниями», — усмехнулся Зингар, — «и рассчитываю на большее. Поток товара все увеличивается, как и ненависть моих конкурентов. Видал, сколько у меня охраны? На прошлой неделе налет был, хотели вскрыть двери ворваться. Пришлось всех уничтожить на месте. Теперь у меня самый неприступный из офисов. Вообще-то подумай, может сменить его на другой офис, где-нибудь на Алурине?» «Вероятно, придется», — усмехнулся Слав. «Дело-то вот в чем. Я собираюсь начать поставки редкоземельных элементов и щелочных металлов. Там лантан, церий, празеодим и другие, всего понемногу. Я хочу, чтобы ты занялся их продажей. За свой процент, разумеется. Сейчас в наличии имеется партия в 200 тонн. В основном это цезий и другие, но есть довольно редкие. Рубидий. Его 3 тонны. Я еще не смотрел, какова рыночная стоимость того же рубидия. Сейчас посмотрим». Купец достал коммуникатор и нажал на панель. В воздухе развернулся виртуальный экран, купчина ловко засновал пальцами, перебирая страницы. «Так, так, рубидий. 500 кредитов за грамм. Килограмм 500 тысяч. Тонна 500 миллионов. Да ты богач! Ничего себе, 2 тонны миллиард. А 3? Ой-ой-ой, этак ты скоро сравнишься по богатству с самыми влиятельными людьми Алусии». Купец схватился за голову и, глядя на Славу хитрыми глазами, добавил. «Сколько процентов мои? 10?» «Не наглей, Зингар», — усмехнулся землянин. «Я сам посредник. Проценты свои имею». Он соврал. «Достаточно 2%, и в них входят все расходы по рекламе, маркетингу, обслуживанию офиса, короче, все-все. Получаешь свои чистые 2% и все. Остальное мое. Не забывай, это не последняя партия, будут постоянные поставки. Главное, чтобы тебя не притормозили там», — купец нравоучительно поднял палец. «Если мне понравятся твои действия, ты и килограмма не продашь. Впрочем, первые партии пройдут на ура. Я сколько смогу, затемню, откуда товар, так что если кто и проболтается, только вы». «Ваша задача – доставить товар на склад. Дальше мои проблемы. Кто будет со мной контактировать? Ты сам или еще кто-то?» «Нет, я скоро улечу по своим делам. Останутся Сильмар и Олег. Ты его пока не знаешь. Вот их портреты, внеси в базу данных и доведи до сведений своих охранников. Корабль, который будет использован – Урал. Это легкий, вместительный, вооруженный как следует. Флайером его не взять. Базу тебе действительно лучше переместить куда-то в более защищенное место под прикрытие орудийных батарей. Этот город не то место, где можно вести серьезный бизнес. Слишком опасно. Вот еще какой вопрос. Мне нужен хороший оптовый продавец вооружения. Лучше нового вооружения или бывшего в употреблении, но почти нового. Не хочу брать всякое старье». «Хм, а что ты хочешь купить?» Глаза купца затуманились, как будто он увидел что-то интересное, сладкое. «Армейские лучеметы, игловики, станеры, запасные батареи, зарядные блоки, броню средней защиты. Полевые лучеметы средней мощности, батареи к ним, ну что еще? Пару флайеров легкого бронирования с генераторами защитных полей. И еще я дам перечень. Мне нужны блоки для сборки тяжелых бластеров, но чтобы нельзя было догадаться, что их соберут в целый бластер. Типа берем для ремонта. Ракеты с антиматерией. Перечень тоже дам. Тяжелые ракеты для Саргама и Урала. 5 беспилотников с полным вооружением для Урала. В общем-то все». «Ничего себе», — выдохнул купец. «Вот это заказ. Есть у меня такие оптовики и сделают мне скидку. Я хоть и не торгую оружием, но почему нет? Когда тебе все это нужно?» «Вчера. Прими перечень вооружения и оборудования, я тебе скину на коммуникатор. Завтра уже хочу загрузиться. Завтра же у тебя будет 200 тонн редкоземельных. Кстати, в перечне оборудования и сепараторы для автоматического разделения редкоземельных. Это приоритетный заказ, как и автоматические станки-роботы. Впрочем, все приоритетно. Так что поднимай зад и давай крутись с поставщиками. Твой процент будет учтен. И это не последний заказ, как ты понимаешь. Так что не рви деньги. Хватит тебе денег. Узнаешь, что ты меня слишком уж обманываешь, сменю контрагента. Да знаю, знаю я. Досадливо отмахнулся купец. Мог бы это не говорить. Ясное дело, что хочется заработать. Я же не благотворительностью занимаюсь, я деньги зарабатываю. Но и тебе палки в колеса вставлять не хочу, не сомневайся. Свою выгоду я имею, но обманывать не собираюсь. Кстати сказать, чего ты так вооружаешься? Небольшую локальную войну, что ли, собираешься вести? Вроде того, улыбнулся Слава и про себя подумал о том, что если бы купец знал, что это он так вооружает Киркаров, стал бы ли ему так помогать? Землянин тут же отбросил лишние мысли. Зачем тому об этом знать? Даже если догадывается, жадность пересилит. И кроме того, он не сможет взять себе в голову, как решится Слава, стремительно богатея, подрубить под собой сук, уничтожить цивилизацию, в которой он скоро займет одно из самых высоких мест. Я сейчас же поработаю над твоим заказом. Купец сосредоточенно рассматривал список вооружений и оборудования. Думаю, к завтрашнему дню все получишь. Если понадобится предоплата, я тебе сообщу. Но, скорее всего, расчет по факту. Принимать будешь в Сарган, да? Объем приличный, нужен большой корабль. И флайеры есть. Могу даже три достать. Хорошие, ресурсы еще половины, не меньше. Недорого. Ага, значит, вписываю. Вот еще что забыл. Лови еще перечень кое-чего. Это металлы в слитках. Есть, принял. Чего-то строить задумал? Кстати, ты так и не сказал мне ничего по живому кораблю. А ведь это твой, твой корабль. Говори, твой. Не оскорбляй мой разум обманом. Купец радостно заухал и Слава, пожав плечами, ответил. Ну мой, и что? И ничего. Купец еще громче заухал и откинулся в кресле, с восхищением глядя на своего партнера. Ты меня удивляешь все больше и больше. Ну где? Где ты выкупил эту штуку и как ты сумел с ним договориться? Такие корабли, согласно легендам, подчиняются только одному человеку, псионику. Такому мощному, что он рождается чуть ли не раз в поколение. Хм. Парень, ты... Вот это да. Молчу, молчу. Интересно получается. И куда меня вместе с тобой судьба затащит? Уму непостижимо. Скажи, Зингар, а что рассказывали о способностях таких кораблей? Что они вообще могут? А ты не знаешь? Неподдельно удивился купец. Это зависит от того, для чего корабль сделан. Если это база – одно, если боевой корабль – другое. Одно у них едино для всех. Корабль невозможно убить. Почти невозможно. Умирают они сами от непонятных причин. Говорят, что если корабли долго не общаются со своими посланниками, мозг у них отмирает, они разрушаются. То есть корабль должен поддерживать связь со своим пилотом. Он сам восстанавливается, питается чистой энергией. Говорят, может даже качать энергию откуда угодно. И еще эти звездолеты могут перемещаться через Вселенную за считанные минуты. Вот их главное свойство. Они как-то прокалывают реальность и ныряют в подпространство, где нет времени и расстояний. Потом опять выныривают, определяются и снова ныряют. Как они это делают, не знаю. Оборудование на них древние ставили разное, сейчас уже никто и не помнит какое. В принципе, на корабли можно поставить что угодно, хоть мегабластеры. Они сами встроят их в себя. Как я мечтал в детстве найти такой корабль. Так и представлял себе, что скачу на нем между звезд, великий открыватель мира. И вот чем закончилось. Сижу в вонючем офисе и разбираюсь с какими-то там заказами. Ищу генераторы и металлические чушки. И не такой уж вонючий офис, хмыкнула Наташа. Вполне так ничего, халупа. И вообще, думаешь, великое удовольствие скакать между звезд? Да всех тошнит при этом, как беременных. Радуйся, сидишь себе, кнопочки перебираешь. Потом девку притащишь, тут на столике разложишь. А может и не одну, чего еще мужику-то надо? И не приходится, давясь своей желчью, скакать между дурацких звезд непонятно куда и зачем. Хм, слушай, а ты не хочешь стать моей женой? Я твоему мужу откупного дам 100 миллионов. 200. Мне нужна вот такая разумная, притом красивая жена. Слава, отпусти ее, я сходу на ней женюсь. Купец рассмеялся, но глаза его были серьезные и грустные. Нет уж, ухмыльнулась Наташа, мой муж лучше всех, а меня не продаст и за миллиард. Миллиард? Кто-то предложил за тебя миллиард? Ты зачем так сразу отказала? Надо было подумать. Нарочито озабоченно сказал Слава. Вот так сразу раз и отказалась от моего миллиарда. Тьфу на тебя, махнула рукой Наташа. Все, поговорили что ли? А то мне уже наскучило тут торчать. Да вроде все, ухмыльнулся муж. Мы ушли, Зингар. Завтра в это время будь готов к погрузке. Надеюсь, осечек не произойдет. Не произойдет, заверил купец и остался на месте, провожая глазами двух красивых женщин и мужчину. Он грустно вздохнул. Погоня за прибылью, беспрерывная борьба, разборки с конкурентами. И завтра все то же самое, что и сегодня. Надоело. Ни семьи, ни жены, одноразовые проститутки да рабыни с покорным обожанием, исполняющие твои прихоти. И вот, две красивейшие женщины, совершенно точно влюбленные в молодого, здорового, красивого мужика. Ну как тут не позавидовать? Нет, не со зла. Мужик-то и вправду хороший, не подлый, справедливый. Но все-таки досадно. Почему не твое? Особенно вот эта шустрая красотка. Эх, и шустра в постели, это точно. И мужика своего любит и не бросит, видно за километр. Но почему так все получается? А живой корабль? Это же легенда, этого не может быть. Где он только его взял? С трудом отогнав посторонние мысли, Зингар встряхнулся и начал соединяться с торговцами оборудованием и оружием. Благо, что за десятки лет работы он приобрел множество различных контактов и контрагентов. Вот тебе телефон. Не забыл еще, как им пользоваться? Позвонишь, спросишь Колю, скажешь, от нас с Лерой. Расспросишь, как там у них дела, как ее отец-мать. Ну и сразу назад. Сельмар, полетишь с ним? Когда прилетите назад, останетесь на Алусии, будете перевозить редкоземельные, работать с Зингаром. Ну и вообще, рулить тут по нашим делам. Сельмара, на тебе весь наш бизнес. Охраняешь, следишь за поступлением денег. Кстати, насчет денег. Считай, что твой долг выплачен. Теперь ты работаешь за жалование. Пока 1 000 000 в месяц устроит, надеюсь, что ты нас не покинешь. Устроит, фыркнул Сельмара. Еще бы не устроило. Да и куда я от него денусь? Сельмара прижала к себе разрумянившуюся счастливого Олега. «Люблю я этого недомерка, однако. Так что вы можете на меня рассчитывать. Ну и 1 000 000 – это тоже замечательно. И задницу под бластер за него подставлять не надо. Кстати, насчет прикрытой задницы. Хорошо бы Урал модифицировать. Броню на него поставить помощнее бластеры. Да ведь двигатель неплохо форсировать. Как-то не против? И систему обеспечения хорошо бы поставить. Нам в этом корабле жить». Насчет вооружения, да, в первую очередь. По системе обеспечения попозже, просто времени нет пока ставить корабль на прикол. Надо будет несколько дней стоять, а у нас на это времени не имеется. Давайте на флайер и летите на Шаргион. Улетайте побыстрее, возвращайтесь. А мы поехали к учителю загружаться. Флайер с Сельмарой и Олегом вылетели из трюма Саргама. И Слава со своими спутницами пошел в рубку корабля. «Ну что, Семен, полетели?» – предложил Слава, надевая на голову шлем управления. Я тебе сейчас нарисую место, куда нам сесть, а ты уже сам рули. Конечно, ловлю. Есть, засек. Летим. Семен появился в рубке, одетый в шорты и рубаху, завязанный узлом на животе. Привет, девчонки. Здорово вы выглядите. И правда, на кой черт одежда, вот если не присматриваться, даже не увидишь, что вы голышом. Классно смотритесь. Ничего, дождись меня, Натуська. Вот получу тело, не отвертишься. Семен... Серьезно сказала Наташа. «Ты хороший мужик, просто отличный. Но ты в самом деле думаешь, что я буду ждать тебя 10 лет и ни с кем? Ты думаешь, я дура?» «Совсем даже не думаю ничего такого», — усмехнулся Семен. «Я знаю, ты командира любишь. Ну, может, когда-нибудь и разлюбишь? Я буду ждать. А вы не стесняйтесь меня, друзья, и не ждите пакости. Я человек верный. Никогда, запомните, никогда я не пойду против друзей, с которыми ел, пил, сражался, которые меня спасли. Я же не свинья неблагодарная». Мне уже много лет, и прожил я их честь по чести. Стыдиться мне нечего. Ну да, я люблю Наташу, ну и что? Я не увожу под руку друзей и не строю козни из ревности. Думаете, я не знаю, что у вас возникли такие мысли? Только не врите мне, знаю, что думали такое. Так вот, напрасно. Я больше не хочу возвращаться к этому разговору, просто знайте, что всегда можете рассчитывать на меня. Мы знаем, Семен, подала голос Лера, и всегда знали. Ну а сердцу не прикажешь, ты ж сам знаешь. Все так, как оно есть. «Я знаю», — грустно сказал Семен. «Прилетели мы, ребят, так что займемся делом». «Да, займемся делом», — подтвердил Слава и зашагал к выходу из рубки. «Девчонки, вы здесь останетесь или со мной?» «Мы по каютам пойдем», — крикнула Наташа на ходу. «Чем мы там не видали? Многоножек, что ли, или дырки в земле? Что-то я притомилась сегодня, пойду вздремну». Она зевнула и, почесывая левую грудь, заковыляла в свою каюту. Погрузка 200 тонн металла заняла несколько часов. Слава не засек, сколько именно. Главное было не перепутать металлы, и он попросил учителя на будущее маркировать слитки специальными штампами. Но все кончается, и погрузка закончилась. Скоро Саргам летел обратно в свою гавань. Корабль «Шаргион».